Глава 54. На небольшом постоялом дворе, где обычно останавливались на ночлег и где у Леона была собственная комната, запертая для остальных посетителей, Нарис стала свидетельницей забавной ссоры. После ужина, отправив Катиш заваривать ей тайную травку, Нарис задумалась. Этот сбор ей посоветовала Тина, но, признаться, сама она не сильно верила в противозачаточную силу какой-то там травы. Впрочем, альтернатив все равно не было, и Нарис, морщась, каждый вечер выпивала чашку отвара с не слишком приятным вкусом, утешая себя тем, что сделала все, что могла, а дальше уж как местные боги рассудят. Набросив меховую накидку, она решила немного побродить по двору. Слишком утомляло монотонное покачивание в карете. Сгущались сумерки, но погода была, на удивление, теплой и безветренной. Градусов 5, как для себя определила Нарис. К молчаливому присутствию солдат за спиной она уже привыкла, поэтому просто бродила по утоптанному снегу до тех пор, пока откуда-то не послышался звонкий гневный голос Катиш. Забеспокоившись, она проследовала на голос за угол дома и в распахнутых настежь дверях кухни увидела следующую сцену. Катиш всем своим немаленьким бюстом напирала на невысокую худенькую горничную, которая работала здесь, тесня своими телесами девушку. «Ты, зараза худосочная, к чужим женихам клинья-то не подбивай, а то ишь ты!» Пирожками она его потчевать вздумала. «Заведи себе собственного, его и потчуй!» Небрежно поведя плечом, Катиш практически смахнула малышку с крыльца и захлопнула дверь перед ее носом. Растерянное лицо служанки заставило Нарис поманить ее к себе и спросить. «Как тебя зовут?» «Сульда, прекрасная Ритгана». «Что случилось, Сульда? Почему Катиш кричала на тебя?» Узнать подробности Нарис не успела. Дверь вновь распахнулась, и оттуда спиной вперед показался Волт, нелепо взмахнувший длинными руками и шлепнувшийся в снег. На пороге, руки в боки, встала Катиш и громогласно заявила: «А ежели тебе так ее пирожки по вкусу пришлись, то и убирайся!» Дверь снова захлопнулась, и Нарис рассмеялась, все же ее Катиш совершенно неподражаема. «Я, прекрасная Фаранда, просто пирогов ему от поварихи принесла, и ничего такого даже и не думала», — оправдывалась Сульда. «Тетушка Муссин сказала сама, отнеси этому длинному добавку, а то больно тощий. Я и отнесла». «Катиш, да у меня и в мыслях ничего такого не было. Да разве ж можно на кого-то променять такую красавицу, как ты?» Эту жалобную речь Волт произносил, отряхиваясь от снега и беспомощно глядя на закрытую дверь. Дверь вновь распахнулась, и Катиш, явно подслушивающая с той стороны, возмущенно заявила: «И нисколько он не тощий! А надо будет, я сама пирожками откормлю!» Мнущийся у крыльца Волт явно не знал, что делать, а Катиш, даже не заметив в сумерках, что рядом с соперницей стоят еще люди, и одна из них ее собственная хозяйка, шагнула из света кухни в полумрак заднего двора, подхватила свою добычу под руку и, гордо задрав нос, увела, очевидно, откармливать пирожками. Нарис усмехнулась про себя бурным страстям и, дав Сульде небольшую монетку, отправила девушку в помещение, только другим ходом. Не стоит злить Катиш. Кое в чем Нарис прекрасно ее понимала. Леон встретил ее во дворе замка. Встретил вполне официально и сдержанно, помог выйти из кареты, поцеловал руку и повел домой. «Как дела с твоей типографией?» «Неплохо, но доходы от нее будут еще очень нескоро. Мне пришлось потратить все средства, которые у меня были, на сооружение станка, оплату шрифта и аренду помещения. Надеюсь, что затея окажется удачной и когда-нибудь окупится». «Ты не влезла в долги?» «Нет», — Нарис удивилась вопросу. «Ну и ладно, остальное не так и важно». Нарис насторожилась. В словах и действиях мужа ей почудилась некоторая холодность. Чуть помявшись, она спросила: «Ты, возможно, хотел израсходовать часть этих денег на что-то нужное?» Леон удивленно глянул ей в глаза. покачал головой и с легким осуждением в голосе ответил. «Не говори глупостей, Нарис. Просто если бы ты наделала долгов, мне пришлось бы пересматривать траты, которые я запланировал на весну. Конечно, я бы не отказался их оплатить, ты моя жена, но я очень рад, что этого не придется делать». Впрочем, особо расстраиваться и раздумывать ей было некогда. С дороги ее ждал горячий душ. Надо было распорядиться кое-чем по дому, проследить, чтобы разложили по нужным местам привезенные ею с собой закупленные для замка вещи и сделать еще 1001 дело. Сменившая гнев на милость Катиш, без зазрения совести гоняла повеселевшего Волта с поручениями. Впрочем, Нарис видела, что ему нравится эта грозная командирша. Но ничего. Весной они пройдут обряд в храме. Глядишь, Катиш и станет помягче. Муж не появлялся, и настроение Нарис портилось. Письма письмами, а ей хотелось поговорить с ним, рассказать все новости о будущей типографии, обсудить, стоит ли выкупать это здание на окраине или пока лучше платить аренду, да и просто забраться к нему на колени и вдохнуть теплый родной запах. Леон появился в ее комнате незадолго до ужина. «Ты готова? У меня есть для тебя небольшой сюрприз». «Сюрприз?» — Нарис насторожилась. «Да, пойдем». Повел он ее не к себе в комнату, как она того ожидала, а вывел через боковой проход, прямо на второй этаж нежилой части. Нарис видела, что здесь уже начат ремонт, и не слишком понимала, куда он ее тащит. Леон потребовал. «Закрой глаза». На лицо ей легла большая теплая рука. Он подстраховывался. Она слышала какое-то шуршание и чувствовала его движение. Похоже, распахнул одну из дверей в комнату. Слегка подтолкнув ее своим телом, он предупредил. «Осторожно, здесь ступенька», и придержал ее, не давая упасть. «Ну вот теперь ты можешь смотреть». Его ладонь перестала закрывать глаза. Комнатка была маленькая, но выглядела при этом совершенно фантастически. Тепло натопленное и освещенное камином. Она имела только одно небольшое окно, почти скрытое под шторкой. Стены, так же как и потолок, были задрапированы тканью песочного цвета. Половину помещения занимал подиум, заваленный грудой разноцветных подушек и мягких валиков. Нарис присмотрелась. Вышивки на подушках были теплых, рыжеватых, охристых цветов, переходящих в кремовое и молочно-розовое. Местами проблескивали золотые искорки. И хотя все рисунки были разного размера и формы, их объединяло одно — розы. Перед подиумом стоял низкий, заставленный едой стол, и вместо обычных фарфоровых тарелок вся пища была разложена по пиалам. Дымилось нечто, похожее на плов, испуская тонкий аромат специй и приправ. Вплетал умопомрачительные нотки запаха большой кусок жареного мяса на плоском блюде, медово поблескивали вываренные в сиропе орешки. Нарис чуть растерянно провела рукой по стене, ощущая шелковистость ткани, подошла к подиуму и почти автоматически уселась в привычной ей позе, по-турецки. Подтянула одну из подушек на колени, рассматривая вышивку и ведя пальцем по крупным лепесткам. «Это роза песков», — чуть тепловато сказал Леон, и, немного нервничая от молчания жены, не понимая, угодил ли он ей подарком, закончил. «Я подумал, что тебе иногда приятно будет вспомнить свою прошлую жизнь». Нарис молчала, опасаясь заговорить, горло сжал спазм. Подарки ей дарили и раньше. Полезные родители, формальные мужчины, с которыми она жила. Но какую-нибудь там туалетную воду или конвертик со словами «Дорогая, купи себе, что хочешь». Иногда это была даже какая-то дурацкая плюшевая игрушка и банальная «Дорог не подарок, а внимание». Нельзя сказать, что ее так уж тянуло к прошлой жизни. Хороших воспоминаний о стойбище у нее было совсем немного, однако ее бесконечно восхитила мысль о том, что этот мужчина, ее муж, не просто захотел сделать ей приятное, а придумал такое для нее лично. и заморочился выполнением своего плана, выбрал эту комнатку, закупил ткань, проследил, чтобы обивка напоминала собой шатер. Пусть не настоящую юрту, но такую, какой представлял ее житель Синцерии. Нарис слабо улыбнулась, понимая, как далеко его фантазия от реальности. Он узнал, как выглядит песчаная роза, и озадачил мастериц этими вышивками и хлопотал, чтобы все это собрать в одно целое. Это был совершенно индивидуальный подарок только для нее. Ему даже была безразлична ее способность зарабатывать деньги. За все время их совместной жизни он, имея долги и сложности, ни разу не протянул руку к ее кошельку. А ведь он знал, что она получает совсем немало, но никогда не думал, что сможет распорядиться доходом жены лучше, чем она сама. Этот мужчина дал ей все, чего так не хватало раньше в обеих ее жизнях — заботу и доверие. Нарис сглотнула тугой комок в горле и похлопала рукой по обтянутому войлоком подиуму, приглашая Леона присесть рядом. Сесть, как она, муж не сумел, и аккуратно взгромоздился возле нее, изогнувшись так, что колени почти доставали до ушей. Нарис разулыбалась. Очень уж это было забавно. «Тебе нравится?» — голос Леона звучал как-то неуверенно. Похоже, что он засомневался в своем подарке. «Больше всего на свете». Она взяла крупную руку мужа и ласково потерлась о нее щекой. Леон с облегчением выдохнул. «Я боялся». Нарис змейкой обвелась вокруг мужа, легко толкнув, повалила его в кучу подушек, свернулась клубком рядом и, положив голову на удобное плечо, словно созданное для того, чтобы она там лежала, заговорила. «Знаешь ли он?» Нарис задумчиво водила пальцем в вырезе его рубашки, чутко прислушиваясь, как мощно и ровно бьется его сердце. «Я хотела тебе сказать. Понимаешь? Я очень люблю тебя, Леон», — наконец выдохнула она. На несколько мгновений наступила тишина, и Нарис боязливо слушала сердце Леона, участившее свой бег. На ее плечо опустилась большая теплая рука. Он рывком подтянул ее повыше и, заглянув в счастливое и смущенно улыбающееся лицо жены, Редган выдохнул. «Как же я люблю тебя, моя роза песков!» Его губы с нежностью и почти благоговением, коснувшиеся виска Нарис, становились все более жадными, а руки — все более нахальными. Разумеется, ужин в этот день они ели холодным.